Он отвечает, что это итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки. «Для чего он здесь бывает?» — спросил я. «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице». На мой звонок Петрашевский по обыкновению сам отворил мне дверь после первых приветствий, расспросов о пребывании моем в Тамбове. Петрашевский говорит, что так как на этот вечер никто не вызван говорить о каком-либо предмете, то он изложит мнение свое о трех предметах, настоятельно и неотлагательно необходимых быть введенными для блага общего. Предметы эти – уничтожение крепостного состояния, свобода книгопечатания и улучшение судопроизводства и судоустройства. Доказывать необходимость разрешения этих вопросов не было надобности в кругу людей, совершенно проникнутых убеждениями, что крепостное право, запретительная цензура и закрытое бумажное судопроизводство – суть тормоза к развитию. Следовательно, речь Петрашевского была направлена к доказательству на основании статистических данных, в какой последовательности было бы необходимо решить эти важные вопросы. Он доказывал, что надо было придерживаться того именно порядка, в каком вопросы эти выше поименованы. Сочувствие к участи миллионов белых негров имело влияние к постановлению на первый план вопроса об уничтожении крепостного права. Петрашевский сам был помещик Санкт-Петербургской губернии Ладожского уезда. После Петрашевского я говорил о том же предмете и доказывал, что прежде всего необходимо было бы решить вопрос об улучшении судопроизводства и судоустройства, потому что от неустройства этой части страдает все общество, и каждый из его членов, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих за счет тех, которые именно и заслуживают большего сочувствия. И как предмет этот не может быть решен иначе, как учреждением публичного и гласного судопроизводства с необходимым разбором хода дел в газетах и журналах, то это самое естественным образом, парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания. Затем уже общество, подготовленное двумя предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права. Из записок генерал-лейтенанта Кузьмина «Русская старина», 1895 февраль. Идеи петрашевцев. Обязательная подписка, найденная 19 мая в бумагах Спешнева, его рукой писанное. «Я, ниже подписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию, поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду. Первое. Когда распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представившийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке. То есть, что по извещении от комитета обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час, в назначенном месте, обязываюсь явиться тогда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, споспешествовать успеху восстания. Второе. Я беру на себя обязанности увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов. Впрочем, согласно с правилами русского общества, обязываюсь сам лично более 5 не аффилировать. Третье. аффилировать, то есть присоединять к обществу новых членов, обязываюсь не наобум, а по строгому соображению и только таких, в которых я твердо уверен, что они меня не выдадут, если бы даже